«Центурия, подъем! Тревога!» Сирена орала, как роженица. Под потолком казармы взбесились багровые зорницы алармов. С двухъярусных коек горохом сыпались бойцы в исподнем. Босые пятки смаху ударяли в пол. Сюрреалистическими крыльями нетопырей мелькала спешно надеваемая форма. «Шевелись! Стройся! Проснуться живо! Ты, сонная муха!» Норматив 50 секунд. Рассудок Марка еще прозябал во власти сна. Тело действовало само, на голых рефлексах. Сколько у него их было, учебных тревог? В том, что тревога учебная, Марк ни секунды не сомневался. Война на мирном, патриархальном Сечине, высадка десанта с дикой кимчуги, гусары умирают, но не сдаются, ждут подмоги от союзников-помпелианцев. В такой экстрим верилось с трудом. Он уложился в 43 секунды, посредственное время для курсанта-выпускника, отличное для рядового в учебке. Опять решат, что выслуживается. Ну и хрен с ними, пусть думают, что хотят. Уже стоя в заполняющемся строю, Марк наскоро проверил форму и амуницию. Мундир застегнут, портупея подогнана, подсумки и поясные аккумуляторы на месте. Универсал на плече в походном положении. Заряжен и на предохранителе. «Равняйсь! Смирно!» Строй окаменел. «Деканам приступить к осмотру личного состава!» Командовал незнакомый декурион. Ливии Метеллы видно не было. Вдоль строя двинулись 4 декана, придирчиво осматривая бойцов. Они напоминали таможенных псов, вынюхивающих наркоту. «Почему воротничок нараспашку? Где подсумок, боец?» «Оружие к осмотру! Не заряжено? Рядовой коцелей!» «Так точно! 2 наряда вне очереди! Есть 2 наряда вне очереди!» Декан Простина возник перед Марком, как бес из табакерки. Осматривал долго, с въедливостью заклятого врага. Потребовал предъявить оружие. Марк предъявил. Простина скрипнул зубами. Придраться снова было не к чему. Кусая губы, он двинулся дальше, не задерживаясь возле других бойцов. «Вольно! Отбой учебной тревоги! Разойдись!» И через час. «Центурия! Подъем! Тревога!» Сирена, багровые сполохи, топот ног, сдавленная брань. «Карусель», — подумал Марк. «Знаем, проходили. В училище на первом курсе». Спать хотелось до одури. Кружилась голова. «Разойдись!» Мутная, беспокойная дрема. «Центурия, подъем!» Декан Простина скользнул по Марку бессмысленным взглядом сомнамбулы и протопал дальше на деревянных ногах. Не узнал спросонья? Вряд ли. Лопоухому было уже все равно, лишь бы скорее упасть и отрубиться. Марку хотелось того же. Мысли путались, в груди под сердцем копилась тупая злоба. Тыкалась в ребра, искала выход. Солобона нашли, примерного, подъем-отбой, упал-отжался, значит, выслуживаюсь. Штык вам в очко, чтоб голова не болталась, буду как все. Раздолбаем, по меткому определению врача. Прав Ноний, нехер прогибаться. 4-я серия сорвала Марка, что называется, с нарезки. Плохо соображая, что делает, дрожа от липкого дурманного куража, он ужом ввинтился под собственную койку. Благо спал на нижней, свернулся калачиком и провалился в сон. Жесткий пол показался ему мягче перины. «Идите в задницу с вашими тревогами. Мы свое в училище откаруселили». Он беззастенчиво продрых и сирену, и команду «Центурия подъем», и отбой, и суматоху, начавшуюся в 5-й раз. Скорее всего, никто бы его не хватился, если бы из-под койки в самый разгар проверки не высунулась босая нога. Об нее споткнулся декан Простина, едва не упав. Лопоухий тупо уставился на препятствие, заморгал, пытаясь навести резкость, и вдруг оскалился с волчьим энтузиазмом. «Подъем, боец! Подъем, я сказал!» Марк не реагировал. Ему снились щелчки кнута. Только звук, похожий на свет. Острые вспышки в кромешной темноте. Иногда контрапунктом наслаивался топот копыт. Это началось недавно, вскоре после дуэли с Кателиной. Кнуты, подарки деда, Марк взял с собой на Сечень, как личное имущество. Сдал опциону под расписку, понимая, что до конца службы кнутов ему не видать, как собственных ушей. Зачем брал? Талисман? Какой к бесу талисман? Вот, каждую ночь, Шамберьер, терпи, боец. Сон отступал, возвращался, делался громче и тише, но никогда не исчезал совсем. Шамберьер, стоило смежить веки, задавал ритм, куда-то вел, что-то приказывал. Марк не знал, что именно. Он мучился этим вопросом, когда Простина ухватил его за щиколотку и потянул на себя, выволакивая подмигающий багрянец алармов. Кнут щелкнул над самым ухом. Марк рефлекторно брыкнул свободной ногой, попытался сесть, стукнулся головой о днище койки и проснулся. В проходе на четвереньках, вернее, на трех точках, стоял декан Простина. Тихонько поскуливая, лопоухий зажимал ладонью нос. На пол с дробным звуком падали тяжелые черные капли. Пятка Марка тоже была измазана в крови. «Сука!» — прохрипел Простина. Декан встал и, сгорбившись, пошел прочь между койками. «Рядовой Тумидус!» «Я!» «Четыре наряда вне очереди!» «Есть четыре наряда вне очереди!» «Марк!» Из-за поворота коридора воровато выглядывал рядовой Ноний. Он был первым, кто заговорил с Марком. Весь день с утреннего построения и до ужина рядового Тумидуса окружал кордон отчуждения. Казалось, Марка накрыл колпак гасящего звуки «конфидент Поля». Поле отличалось дивной избирательностью. Приказы обер-декуриона Метеллы и центуриона Ульпия оно пропускало без препятствий, как и ответы Марка. «Так точно! Никак нет! Есть!» Все остальное колпак глушил намертво. Солдаты Марка сторонились, а случайно встретившись взглядами, спешили отвернуться. «Иди сюда!» — Марк подошел. «Ты в наряд? Сортир драить?» — Марк кивнул. «Тебя в сортире учить будут!» «В смысле?» Ноний опасливо оглянулся. В коридоре никого не было. «В смысле бить?» «Простина? Пусть учит. Старики, деканы. Первым крысобой зайдет. Декурион, здоровый такой. Он всегда первым заходит, с одного удара валит. Потом остальные набегут. Главное, не отбивайся, понял? Только разозлишь, они попинают и отстанут. Ты это, все нормально будет».